Афганистан, близ Кабула, точка 3. Утро 3 ноября 2016 года. Воен-юрист, значит, своим обычным, спокойным и даже равнодушным тоном спросил адмирал. «Ага». «Ага, так точно, военный!» — заорал араб. «Агашки в кроватке закончились, блин! Ты совсем охуел, или как? Не слышу!» «Тихо, тихо!» — сказал адмирал. «Тихо! Вспомни, они тебя как называли? Как сначала, как потом?» «Сначала молодой человек», — вспомнил Сашка. «Точно так и говорили. Потом назвали меня по псевдониму и по званию». «Молодой человек. Необычно. Настоящее не упоминали. Контору, работу, что-то из этого». «Никак нет, господин адмирал. Я через это и понял, что неладно что-то. Если бы они реально меня знали, так знали бы и это. А так, сразу понял, что неладно что-то». «Ясно. А так куда уж яснее?» — снова вспылил араб. «Ты же купился. За меня ты трешник. Подставился. И сам подставился, и товарищи подставил, говнюк поганый!» «Я вроде бы еще не закончил, господин полковник, нет?» «Прошу простить!» Араб, до этого нервно ходивший по кабинету, сильно стуча каблуками, уселся на край стола. «Дальше что делал? Как понял, что происходит что-то неладное?» «Они силу применить попытались. Я парировал, захватил у одного оружие. Приказал второму не двигаться. Спросил, какой у них уровень допуска. А первый, что за рулем сидел, подал машину вперед. Неожиданно для меня. Отскочить успел, а стрелять, извините, не стал. Свои же?» «Свои, свои. Дальше что?» «Решил, что дело неладно, поехал сюда». «Дурак, блин!» — сказал, как припечатал араб. Адмирал протянул руку. «Оружие? Пистолет?» «Сашка достал пистолет. Да не свой. Тот, что ты взял. Или выкинул по пути?» «Никак нет». Адмирал осмотрел пистолет. «Орел. Заказной. Короткая командирская рамка и полная рукоять. 8 патронов стандарт и 9 с удлинителем, как здесь. 9 миллиметров маузер. Стандартный калибр на заказном оружии. Рукоять... Стесано сзади, чтоб не цеплялось. Бобтейл называется. Заказной, строевой. Пистолеты делятся на строевые и вне строевые. Строевые тебе выдают, но если желаешь, есть список очень короткий. Можешь сам заказать, если стандарт чем не устраивает. Многие, например, заказывают полностью фрезерованный. Он в 3 раза дороже, но до 500 000 выстрелов живет. Зачем? Да просто так, для форсу. Вне строя можно носить все, что угодно. Так вот они носят глоки и германские сиг. А этот явно строевой. Араб слез со стола, на краю которого сидел. Поехали. Куда-куда? Тащить кобылу из пруда. Я руками за узду, а ты зубами за все другие части тела. В аэропорт заедем, потом к бабе твоей разберемся. Раб весь на нервах спохватился. «Разрешите? Действуйте!» В аэропорту араб открыл ячейку, достал большой пакет, еще один. В одном был костюм, в другом пропахшая потом гражданская одежда. Достал из пакета с костюмом ополовиненный флакон, прыснул себе на руку. «Дурак! Как есть дурак!» — заключил он. «К бледям бы, что ли, сходил, а тут? А может, она шпионка вообще?» «Не шпионка она!» «А ты откуда знаешь, юноша? Ты думаешь, она тебе скажет, мол, я шпионка? О чем говорили-то с ней?» «За жизнь говорили. А конкретнее? О том, как тут раньше было. Ее отца повесили бородатые за то, что был врач. Ясно? Сказали, что он колдун». «Да куда уж яснее. А ты что отвечал на это?» «Да ничего не отвечал я», — сказал Сашка и добавил. «Выйти замуж вот предложил». «Замуж? Это дело хорошее. Особенно, если жена докторесса. Латать будет тебя, идиота». «Ладно, поехали невесту смотреть». На выходе из аэропорта араб достал телефон, набрал номер. «Это я», — коротко сказал он не произнеся ни единого лишнего слова. Пока подтверждается. Понял, отбой. Днем Кабул другой, не такой, как ночью. Дома можно даже не узнать. Ночью дом казался серым. На самом же деле он был бледно-розового, популярного в Афганистане оттенка, красиво высвечиваемого поднимающимся солнцем. Зловещая тень кустов оказалась красивым регулярным насаждением местного кустарника с небольшими красными цветами. Он вдруг понял, что днем здесь впервые. Все их свидания происходили по ночам. Такая вот запретная любовь. Хотя оба были свободны. «Здесь?» — Сашка кивнул. «Да, но она на работе должна быть». «Это не важно. Подождем. Квартира какая?» 28-я, 4-й этаж». Сашка дернулся, чтобы выйти. «Сидеть! Без тебя справимся, юноша! Сиди смирно!» Араб переключил свое устройство связи в режим рации. Это была новая, специально разработанная для горячих точек Нева. Одновременно и рация, и сотовый телефон. Один рычажок передвинул, и все, очень удобно. «Ясаул, я араб, как принимаешь?» «Араб, принимай громко, четко. Второй подъезд, 4-й этаж, квартира 28, можно работать». «Вас понял, заходим. И повежливей там, ясно?» «Так точно». Во дворик зарулил «Интернешнл». Большой внедорожник. Сашка узнал его. Специально конвойная машина. С виду, как обычно, но сиденья второго ряда развернуты на 90 градусов, так, чтобы каждый стрелок сидел лицом к дороге. Сиденья второго ряда развернуты на 180 градусов, для того, чтобы можно было вести огонь назад. Между вторым и третьим рядом большое пространство. Сиденья третьего ряда вынесены максимально назад, так, чтобы можно было быстро высадиться. Между сиденьями второго и третьего ряда пространство для пулеметчика. Он ведет огонь через люк в крыше, который, откидываясь, превращается в защиту для пулеметчика со всех четырех сторон. Достаточно снять двери и на дверные петли навесить пулеметные турели, и вот у тебя штурмовая или патрульная машина, рейдер для сил специального назначения. Повесил двери обратно. Просто бронированный внедорожник. Машина резко затормозила, и из нее одновременно высадились четверо в черной штурмовой униформе и с короткоствольными автоматами. Не теряя ни секунды, они быстро проникли в подъезд. «Не шпионка она», — сказал Сашка. «Эх, юноша!» — вздохнул араб. «Знать бы наверняка». «Ты, видать, не соображал, в какое дело стрёмное лезешь. У нас почти все в разводе, либо не женатые. Вон, даже господин адмирал, собственно, араб, я ЕСУЛ, хожу в адрес, понял? Чёрт! ЕСУЛ, доклад! Твою ж мать, в адресе гражданский!» Сашка встрепенулся. «Сидеть, ЕСУЛ, докладывай, какой такой гражданский?» «Дама, лет 30, может, чуть побольше, вроде афганка, ругается по-русски». «Это она». «Тихо, что ты рыпаешься? Волосы у нее какие? Глаза черные, глаза зеленые». «Исаул, волосы черные, глаза зеленые, подтверди». «Подтверждаю, все так, волосы черные, глаза зеленые». «Тихо, борщи, тихо». Раб тронул фиат с места. «Ну, друг любезный, поехали невесту смотреть, что ли? Как она дома-то оказалась?» «Не знаю». И фиат развернулся и выехал на асфальтированную дорожку, идущую вдоль свежепостроенного дома. Притормозил в паре метров от Интера нос к носу. Раб открыл дверь, и Сашка Аскер открыл дверь, и все. Огненный шар, зародившийся где-то неподалеку, наверняка на крыше одной из вилл, пролетел над их головами и врезался аккурат в окно четвертого этажа. Через секунду синхронно разлетели все окна, и соседние тоже, дохнуло пламенем. Шмель! Раб с поразительной для его возраста ловкостью перемахнул через капот, сшиб Сашку с ног. «Ложись, твою мать!» Лежа он открыл заднюю дверь старенького, но ходкого фиата. Там, укрытый одеялом, лежал легкий пулемет с барабанным магазином. Послышался рокот дизельного мотора, мощного, работающего на плохой соляре. Во двор с той же самой стороны, с которой приехали они, вломился тяжелый пикап, скорее даже легкий грузовик, полицейской раскраски, в кузове полно полицейских, на турели ротный пулемет. Раб дал длинную очередь по пикапу, полицейские, явно переодетые, посыпались из кузова, и пулемет открыл огонь в ответ. Пулеметчик был прикрыт щитом, его просто так не достанешь. ПКМБ сыпал свинцом, не переставая. Если бы бронированный Интер не прикрывал их, их бы уже давно порвали в клочья. Раб сунул Сашке пулемет. «Прикроешь?» Часто стреляя из пистолета, он пробежал несколько шагов вперед. Один из полицейских неосторожно сунулся на линию огня и рухнул, как подкошенный. Хорошо, что в Интере не были заперты двери. Машина под шквальным огнем. Стекла еле держатся. Если бы сзади не было бронекапсулы, пипец был бы. Кузов в дуршлаг. На ободах стоит, может взорваться. В такой машине между сиденьями всегда склад оружия. Что-то вроде оружейной стойки. Все заряжено и готово к бою. Нападение может случиться в любой момент. Араб выхватил первое, что попалось. 6П-62. Штурмовое орудие поддержки. Главный калибр таких машин, если нет ДШК или НСВ. Это пулемет. Можно стрелять только с руки. Вместо ленты магазин на 14 патронов. Но для боя в населенном пункте самое то. Он короче ПКМ-2 и прошивает любой дувал. Душманы знают это оружие и, поняв, что работает именно оно, сразу начинают отступать. Лязгнул затвор, досылая первый патрон патронник. В этот момент, не выдержав шквального огня, осыпалось бронестекло. Араб уже убрался оттуда, упал у заднего колеса машины, ставя свое оружие на сошки. Орудие тяжело бухнуло, и бронебойная пуля пробила и пулеметный щит, и находящегося за ним пулеметчика, как копье паучью сеть. Пулемет замолк. Еще один выстрел неосторожного полицейского или урода, надевшего полицейскую форму, просто снесло, как будто в него врезался невидимый автомобиль. Третий выстрел. Пуля ударила в двигатель, тот взорвался, вздыбился капот и повалил дым. После четвертого выстрела афганцы начали отходить. Уцелевшие просто бросились бежать. Твари! Пахло дымом и гарью. Обе машины были изрешечены в хлам. Раб повернулся. Сашка Аскер уже пристегнул к ручному пулемету свежий диск, бросился бежать в сторону забора. «Блин, ты куда, идиот?» Аскер даже не обернулся. Хотелось выйти. Раб бросил орудие в Интер, захлопнул дверь, посмотрел на маханувшего через забор Аскера. «Идиот чертов, убьют же!» Оглянулся на горящий полицейский пикап. На трупы полицейских надо было бежать, но... Было еще одно. Жители попрятались от перестрелки. Араб ворвался в подъезд, прыгая через две ступеньки, понесся вверх на четвертый. Дверь справа, настежь. В квартире что-то горит. От дыма ничего ни хрена не видно. Прикрыв нос и рот рукой, он шагнул в ад. Квартира горела. Было нечем дышать. Тянуло жаром. Прихожей не пройти от тел. Здесь они все. После шмеля выживших не бывает. Он наскоро проверил пульс. Все пятеро были мертвы. Мельком заметил женщина. Она лежала последней. Штурмовики оттеснили ее до самой гостиной, куда, по-видимому, и попал шмель. Ну вот и посмотрели невесту. Один за другим он сорвал 4 жетона, сунул в карман. Большего для павших. Для своего напарника он сделать не мог. Надо было только уходить, остаться в живых, чтобы отомстить. Жизнь, смерть, месть, вечное колесо мироздания под афганским, холодным, беспощадным, как паяльная лампа, солнцем. На лестничной площадке прислушался. Внизу уже были голоса, полицейские. А может, и штурмовое подразделение прибыло. Направят дежурную вертолету пару и пипец. Да, и эти. Сначала прищучат, потом спросят, как зовут. Вытащил пистолет с глушителем, постучал в соседнюю дверь. Не ответили. Трижды выстрелил в косяк рядом с замком. Изо всех сил рванул на себя дверь. Поддалась. Быстро прошел через квартиру, выглянул на балкон. Похоже, еще не окружили, но и это не за горами. Надо бежать. Вокруг пояса у него было намотано 20 метров тонкой на прочной веревке. Раб быстро размотал ее, завязал узлом один конец у ограждения балкона, вторым обвязал себя альпинистским способом. Все равно больно будет. Перевалился через ограждение балкона, шагнул в пустоту. Обдирая в кровь руки, съехал вниз до земли, огляделся, никого, только зеваки, афганцы, и побежал прочь. Проломившись через ограждение из кустарника и оставив на нем часть своей одежды, Аскер оказался у забора. Через забор он маханул сходу, не думая, что с той стороны его может тупо расстрелять в упор пара ашраров. Грохнулся в пыль, придерживая пулемет. Тихо. Дальше шли одноэтажки, виллы, маленькие цитадели, огороженные бетонными плитами. Чуть в стороне и дальше лазурное небо подпирали острые иглы минаретов. Прохладно, ноябрь на дворе, после ночи чуть больше нуля. Оттуда. Больше неоткуда. Господствующая высота. Чужой, так и не ставший своим город. Дувалы бетонные, а не глиняно-каменные. Но за каждым из них может скрываться смерть. Пулемет в барабане хорошо, если треть осталась. Один автоматный магазин. Аскер вдруг понял, что с ним оба его пистолета. Даже предполагая, что он может быть предателем, у него не забрали оружие. Он не предатель. И он делом докажет это. Взяв уродов за шкирку и узнав, кто настоящий предатель, только так. Он сорвал с себя куртку, замотал в нее пулемет, все же не хост, открыто ходить с оружием в столице страны как-то не камильфо, и побежал в сторону минарета. На полпути его подрезала машина, гражданская. Он шарахнулся в сторону, выхватывая пистолет. «Свои! Черт, к обеду и ложка! Казаки, помогите! Вон с того минарета только что стреляли!» Один из казаков вышел из машины. «С какого, говоришь? Вон с того!» Показывая, он инстинктивно повернулся в ту же сторону, в сторону, куда была направлена его рука. И напрасно. Афганистан, Кабул, центр города, 3 ноября 2016 года. Все шло кувырком. Аскер бесследно исчез. Араба, мою правую руку в Кабуле, едва не убили. Все было очень и очень плохо. Араб был жив, и убить его, сына казака с Востока, было не так-то просто. Пропахший дымом, бородатый, с обожженными веревкой руками, он шел по улочке одного из кабульских жилых районов, поминутно оглядываясь. За спиной в распахнутое настежь кабульское небо поднимался дым. Выли полицейские сирены. Но он знал, что будет дальше. Они поднимут беспилотник и начнут прочесывать район. Или вертолет. В любом случае, если и привяжутся, то уже не отстанут. Он вспомнил Пешавар, Багдад, Тегеран, Бейрут, Басру, Карачи, Каир. Все те города, в которых он действовал нелегально и в которых ему удалось выжить, выйти из-под удара. Исламский джихад, Аль-Каида, Аль-Ихван и Муслимун, и еще не менее полудюжины различных мусульманских организаций, приговорили его к смерти, хотя он все еще был жив. Было бы глупо умереть сейчас в Кабуле, в городе, контролируемом русской армией, хотя до этого он не раз и не два уходил и от армии британской, и от разъяренных толп фанатиков, жаждущих мести. Он вспомнил Пешавар, бешеную толпу, несущуюся по улице, подобно приливной волне наводнения, оставляя за собой перевернутые машины, подожженные лавки, растоптанные, окровавленные, растерзанные трупы. Их не тронули, потому что они были бородачами, были одеты, как мусульмане, и говорили на их языке. Бес был тогда ранен, и серьезно, как потом оказалось, ранен. Но они все равно выстояли, выдержали, пробились на точку эвакуации. Что же здесь ко всем чертям происходит? Кому можно доверять? Кто друг, а кто враг? Как они вычислили их местонахождение? При том, что он сам принял решение поехать именно сюда за час до того, как они прибыли. Кто были те люди, которые напали на них? Откуда у них был шмель? Что-то подсказывало ему, что могли быть и настоящие полицейские, а не переодетые. Соединило руки. Это была единственная примета, по которой его можно было с уверенностью опознать. Он так и не дал сделать пластическую операцию и свести эти следы, хотя понимал, что это для большей же безопасности. Во время бейрутского мятежа он попал в плен к фанатикам, перед этим покосив их из пулемета. Назверевшие, чувствующие, что им терять уже нечего, боевики распяли его на кресте. Теперь раны как будто напоминали о себе, хотя на деле он просто обжег руки об веревку, спускаясь с четвертого этажа. Они, наверное, уже нашли ее и поняли, в какую сторону он ушел и как, где его надо искать. «Эй, эфенди!» Араб остановился, повернулся на голос. Маленький бача махал ему рукой из приоткрытых ворот. «Иди сюда, Аскер, иди сюда, мы тебе поможем!» Араб недоуменно посмотрел на него. «Русисты тебя ищут, мы знаем, иди, мы тебя спрячем!» «Хукм джихада является самым важным хукмом в жизни каждого правоверного!» Араб согласно кивнул. «Джихад является фардайн для каждого мусульманина!» Пожилой старик важно кивнул. «Твои слова радуют мою душу. Скоро я сам предстану перед Аллахом, и когда он спросит меня, остались ли на земле те, кто любит меня по-настоящему и идет по моему пути, по пути Аллаха, я отвечу ему, не кривя душой, да, остались». Забинтованными чистой тканью руками араб поднес ко рту пиалу с кислым молоком. Но он не боялся этих людей. В конце концов, они были всего лишь людьми. А вот он был волком, ведущим войну уже 20 лет, битым, травленным, знающим все уловки и ухищрения, и все равно ему было не по себе. В детстве он ходил в гости к своим арабским друзьям, а они ходили в гости к нему, и никто не держал нож в одной руке, пожимая другую в знак дружбы. Или держал. Как все чертовски запуталось, и все стало намного хуже. Такое ощущение, что сломалось что-то фундаментальное, то, на чем держался мир и спокойствие людей, и возврата назад уже нет. Нет дороги назад. «На твоих руках раны», — сказал старик. «Если не хочешь говорить, ты можешь сохранить это в тайне. Но мне, старому человеку, который уже не может держать в руках автомат, будет приятно услышать о подвигах молодых воинов Аллаха. И клянусь, что не раскрою сказанного никому, кроме Аллаха». «Это вряд ли можно назвать подвигом, уважаемый Амир», — заговорил араб. «Скорее это можно назвать позором. Нас было всего несколько человек, и мы задумали убить тирана, что правил в Багдаде. Русисты схватили нас и бросили в застенок. Чтобы заставить меня говорить, они прибили меня гвоздями к двери и так оставили. Потом, слава Аллаху, я оказался на свободе, но так и не смог сделать ни единого выстрела по тирану. Так какой в этом джихад?» Старик покачал головой. «Здесь ты не прав. Аллах ценит не только действие, но и намерение, если оно идет от чистого сердца. Вспомни, тот, кто выйдет на пути Аллаха, упадет с лошади и сломает себе шею, тот шахид и получит свою награду наравне с теми, кто пал в бою на джихаде. Этот хадис истинный и не подвергается сомнению. К тому же ты не оставил джихад и сегодня совершил нечто такое, что унизит неверных и вселит в них страх. Твои раны — достойная награда муджахиду на пути Аллаха, и когда настанет час, будь уверен, они займут достойное место на весах. Иншаллах. Раб не знал, что делать, что думать. Вот с такими вот, что делать? Целая семья, в которой и дед, и внук, и наверняка отец, сын одного и отец другого, исламские экстремисты. Все это воспроизводится из поколения в поколение. Может, правильно сказал Тунгус? Надо тут геноцид устроить. Вбежал бочонок, зашептал что-то на ухо деду. Араб разобрал кэб, англоязычное название такси. Здесь сохранились многие английские слова, но появились русские, например, калаш и соляра. «Машина приехала, друг. Она отвезет тебя, куда ты скажешь». Араб отрицательно качнул головой. «Аллах да воздаст вам за вашу доброту. Однако многие из тех, кто водит такси, стучат русистам. Лучше я дойду пешком». «Не говори глупостей. Таксист наш брат. Он отвезет тебя, куда ты скажешь, и не возьмет денег. Если ты попадешься на глаза людям из Арбаки, то только Аллах тебе поможет. Не приближай свою шахаду, брат. Еще столько на свете неверных, и слишком много надо сделать. Аллах да спасет вас в день суда, шейх. Аллах зачтет мне помощь муджахеду на пути Аллаха, и, помогая тебе, я помог сам себе. Иди и обрадуй неверных мучительными страданиями. Унись и растопчи их». Они вышли к машине. Водитель, молодой, бородатый, услужливый, с полупоклоном распахнул дверку старого лупоглазого фиата. Садясь, араб заметил, что таксометр работает. Значит, хозяин фирмы закрывает глаза на левак. И, скорее всего, сам тайный сторонник Талибана и Аль-Каиды. «Куда вас отвезти, эфенди?» — сказал водитель, трогаясь с места. На лобовом стекле машины желтел прямоугольник пропуска с голограммой. Пропуск на время комендантского часа и через все посты. Араб примерно прикинул. Бывшее посольство САСШ по дороге в аэропорт. Информация о перестрелке появилась в 11 с небольшим часов. У нас была хорошо налажена информационная служба, несколько компьютеров стоят на фильтрации информации, записываются все переговоры, в том числе по закрытым линиям. По списку слов-триггеров просеивается вся информация. Затем информацию просматривают уже обученные люди. По каждой категории есть порядок действий. Помимо прочего, мы за сходную плату выпускаем что-то вроде информационного бюллетеня для других частников. Составляем рейтинги безопасности, маршрутов, логистики, районов. Все как было в Мексике. Здесь это никто и не думал делать, пока я не начал. Все по старинке было. Двор был заставлен пожарными машинами, полицейскими машинами. Была видна и труповозка. Небольшой белый фургончик, рефрижератор, никак не выдающий своего страшного предназначения. Выделялись полицейские машины, 5-й отдел по борьбе с бандитизмом. Обычные машины, без опознавательных знаков. Но придурки-афганцы выдали спецмашинам спецсерию номеров. Отдел по борьбе с бандитизмом зовется здесь своеобразно. Отдел преследования. Машину пришлось оставить за внешним оцеплением. Дальше не пускали. Пришлось идти пешком. Старое офицерское удостоверение вкупе с титулом и определенной известностью в который раз сыграли за пропуск. Все окна были опалены и выбиты. Попадая ни шмеля, ни спутаешь ни с чем. Мало кто знает, что шмель создавался по заказу войск РХБЗ как средство для выжигания на местности очагов распространения некоторых опасных веществ и бактерий. Все-таки 2 с лишним тысячи градусов в эпицентре и доставка на дистанцию до 300 метров в неизменном виде. Ракеты достаточно, чтобы не заразиться самому. Потом кто-то установил экспериментальным путем, что при попадании ракеты в помещении гибнут все в нем находящиеся и в соседних тоже. От смертельной баротравмы и от воздействия огня. Теперь шмель стал самым грозным носимым оружием пехотинца. Спасения от него никакого не было. Внизу у дверей стояли две машины, нос к носу. В обоих я познал наши. Одна принадлежала арабу, вторая — служебная. Обе изрешечены в хлам. Конвойный Индер стоит на ободах. Борт как дуршлаг. Слева от меня. У самого входа рукой подать еще дымится полицейский пикап. Пулеметная турель снесена из чего-то крупного. Везде втоптаны в землю гильзы, кое-где накрытые белым саваном, бурящиеся пятнами тела. Какие-то уже унесли, и от них остались только обводы мелом. У моих машин тел не видать. Я посмотрел по сторонам, потом подпрыгнул. Так и есть. Забор, а дальше застройка, и виден минарет. 250-270 метров. У старого шмеля крейсерская 300-350. Новый шмель М пробивает по паспорту на 800, но реально 600-650. Ни того, ни другого мы афганцам не давали. И сами использовали редко. Мы еще не рехнулись. Одно попадание шмеля в блокпост гарантировано несколько трупов. Непонятно было, почему пикап полицейский. Неужели не опознали полицейских и приняли за кого-то другого? Да быть не может. Машина же в раскраске, с сиреной. Может, полицейские их за кого-то не того приняли? А вот это может быть. Афганцы стреляют, потом задают вопросы. И если мои охламоны перебили полицейских, работу можно сворачивать. Здесь бы тут кровная месть, и работать больше не дадут никак. И куда они делись? Задержали? Я подошел к двери подъезда. Жандармский фельдфебель придержал меня в двери. Я показал еще раз карточку. Фельдфебель козырнул. Я привык здесь ходить в афганской одежде. Это безопаснее при любых раскладах. Охрана тоже не помогает. Скорее наоборот. Если у тебя есть охрана, значит, тебя стоит убить. Сверху спускалась шумная компания. Афганцы и русские. Во главе русский. Он раздраженно посмотрел на меня. А это еще кто? Даже огорчаться не стоит. Жандармерия и полиция и сейчас, и 100 лет назад отличалась прискорбно низким уровнем цивилизованности и возмутительными манерами. Полицейского при всем его звании не пустили бы ни в одно армейское присутствие, не говоря уж о флотском. «Да кто такой?» Видимо, что-то в моем виде поставило хама на место. «Идите, я догоню». «Будете?» «Ира, известная отрава, не курю». «Жандармский следователь, а может и не жандармский, приоткрыл новомодный стеклопакет, чтобы стягивало воздух, щелкнул зажигалкой. Оригинальная имко, дорогая, с гравировкой. Стилизация под начало века, под винтаж. Такие дарят». Потянуло дымком. Ну, не так уж и плохо, чтобы заглушить жуткий запах мертвечины, доносящийся уже и сюда, сверху. Горелым пахло не особенно сильно. «Ротмистр Балуевский, ваши люди...» Я кивнул. «Сколько там?» «Пятеро, одна, кажется, женщина». «Аллах Акбар! Хозяйка дома». «Да я понял». Жандарм пустил струйку дыма в окно. «Что они тут делали?» «Проверяли сигнал. Нелегальная точка?» «Вот именно. Нас, конечно, не вызвали. Мы работаем сами». Следователь жадно затянулся. «Еще что?» «Ничего, бывает». «Да, бывает, что и слон летает». Жандарм явно нервничал. Недокуренная сигарета полетела в окно. «Значит, работать не будем». «О чем вы, простите?» «О том, сударь, о шмеле, который влетел в квартиру. Я все же в морской пехоте служил, понимаешь, что к чему. О полицейских, которых ваши люди перебили. Кстати, орудие поддержки на себя купили?» Я пожал плечами. «А вы поступили бы иначе?» «Да нет, наверное, так же. Я так понимаю, там наверху четверо. А сколько вообще погибших? Один из ваших, похоже, ушел, сказал жандарм. Поднялся наверх, привязал веревку, спустился по ней и, дай бог, ноги. Раб ушел. Где Скер? Неужели он и есть, сука? Нет же, нет, я его сам видел, я раб видел. Если он крыса, нам обоим надо профессию менять. На клоуна, например. Я могу провести опознание? Можете. Пришлите мне фото и данные тех, кого собираетесь опознавать, и вперед. Без этого не имею права. Оба мы знали, что я этого не сделаю. Оба мы знали, что если я предложу взятку, он откажется. Вот такая ситуация. Я вам предлагаю определиться, ваше высокопревосходительство. Либо вы с нами в команде, либо вы сами по себе. Если вы в команде, тогда будьте любезны играть с открытыми картами. Если нет, справляйтесь с проблемами сами, как знаете. Мы с вами на одной стороне. Да, вот только вы иногда забываете про это. И забыли про одно обстоятельство, про закон. Вы организовали эскадрон смерти, устраиваете в городе перестрелки в стиле Дикого Запада и... Учить он меня тут еще будет, козел. Любезный господин ротмистр, остановитесь. Если есть желание понять, почему я скрываю информацию, посмотрите вниз. Вам не приходило в голову задать кому-нибудь очень простой вопрос? А какого хрена вооруженные до зубов полицейские напали на моих людей? Спутали с кем-то? Бывает. А тот Джаматовский со шмелем, который вон с того минарета бил, он салют хотел сделать или как? Вы, кстати, туда, на минарет, не поднимались? Не искали Хазрата? Не спрашивали, кто с его минарета стрелял? Все сказали. Извольте дослушать. У вас течет, как из решета. Мы единственные, кто получает деньги за реальные результаты. Это за головы, что ли? Честь имею. Я шагнул в сторону. Все, что мне нужно было знать, узнал. Мои больше нет. И араб, и Аскер скрылись. И столкнулся с поднимающимся снизу здоровяком, афганцем, в нашей городской форме. По виду хазареец, потомок монголов, здоровый, хотя люди монголоидной расы разные бывают. Тот же тунгус, с виду не очень грозный, но я никогда не соглашусь с ним драться, даже в шутку. Я повернулся. Сифонит, господин жандарм. Вы, кажется, собирались уходить... На базе я встретил Каляева. Он тоже теперь работал на меня и возглавлял учебную базу в Туркестане, через которую проходили даже некоторые слуги государевы, желающие обновить свои навыки перед тем, как испытывать судьбу в Афганистане. Дело шло хорошо, настолько хорошо, что на тренировочной базе нас было вдвое больше людей, чем в Кабуле. Дело шло. Араба не было. Поручив Каляеву позаботиться о погибших, я направился в бункер. Мы так называли место для содержания пленных. Это что-то вроде тюрьмы, хотя и сами мы находились целыми днями в таких же условиях. Затем пришлось потратить время на разгребание текущей прорвы дел. Она имеет свойство копиться, и именно тогда, когда как раз не до них. Юсеф так и сидел в углу, подогнув под себя ноги по-турецки. Он уставился в какую-то, видимую ему, одну точку на стене. «Почти 20 человек погибло», — сказал я. «Четверо моих, остальные афганцы. Долго это будет продолжаться?» «Следующими могут быть твои дети, твоя семья». «Ну, как знаешь, сил не было совсем, ни моральных, ни физических. Я вышел из помещения, там меня ждали трое. Приступайте. Никаких контактов и тряска, пока не заговорит. Есть. Вышел из комплекса, посмотрел на далекие горы, готовый разразиться проклятиями. Кому вообще это надо? Нам? Им? Аллаху? Чертовы горы. Прибежище людей, готовые биться головой об стену, пока не разобьют голову. Они в чем-то похожи на нас, и это самое плохое. В чем-то они даже лучше нас. У них есть то, что мы утратили. Пытая и ломая их, мы совершаем нечто вроде самоубийства. Хотя и думаем, что делаем добро. Это не так. Здесь нет добра. Есть лишь разновидности зла. В кармане запульсировал телефон, поставленный на виброзвонок. Слушаю, Воронцов. Господин адмирал, есть серьезный разговор. Вы одни? Есть. Я оглянулся назад, на вход в местную нашу преисподнюю. Определить, откуда звонят, нельзя. У нас там блокировка. Не работает ни один сотовый. Один. Кто говорит? Тот, кто держит вашего человека. Вы заинтересованы в его освобождении? Оно? Или просто кто-то попал? Похищение людей здесь в порядке вещей, и никто из племен не будет убивать пленного, даже того, кто только что стрелял в них. Если есть возможность получить за него выкуп. Да, заинтересован. Сумма. Нам не нужны деньги. Нам нужен наш человек. Капитан Юсеф, которого вы взяли. Они. У меня его нет. Изображать незнайку смысла не было. Знают они все. Знаю слишком много. Где он? Рискнуть? В Ташкенте. Молчание. Это могло быть правдой, а могло и не быть. Про тайные тюрьмы в Ташкенте, куда постоянно летали самолеты, не говорил в Кабуле только ленивый. Их там не было. Но кому хочется верить, тот будет верить. Достаньте его оттуда. Поверил. Он уже не за мной. Если вам нужен ваш человек, достаньте его к утру. Иначе получите своего человека по частям. Садисты, однако. Как с вами связаться? Мы вам перезвоним. Не отключайте трубку. Сифонит. Бегом я направился обратно в подземелье, в сектор контроля, по пути изрядно напугав часового. Адмирал не должен передвигаться бегом. Если адмирал передвигается бегом, значит, все очень и очень плохо. Сектор контроля, привычно свечение мониторов, приглушенный шум работающих компьютеров, шорох вентиляционной системы, которая не справляется со своими обязанностями. Это помещение я узнаю по запаху. Воздух до невозможности сухой и как будто наэлектризованный, машинный. Я шлепнул телефон на стол. Быстро, 3 минуты назад. Никаких объяснений больше не потребовалось. Телефон мгновенно подключили к компьютеру через переходник. Откуда? Скорее всего, Кабул. Может быть, окрестности, но не дальше. Ясно. Если изначально можно сократить площадь поисков, это помогает системе работать быстрее, вычисляя нужный аппарат. Строго на восток, район университета. Я уже понял, что дело пропало. Что у нас там есть? Беспилотник. Принадлежность ГРУ. Позывной «Аметист-2». Идет в режиме патрулирования. Подключайся. Уже. У нас была аппаратура и пароли, позволяющие снимать информацию с любых каналов связи. Для нашей работы это было необходимо. Есть. Точка контакта. Основное здание, правый угол. Внутри или снаружи. Мы можем послать туда группу. Снаружи. Есть наведение. На экране появилась координатная сетка. На нее наложился сигнал от сотового, выложенный как синее пульсирующее свечение. Изображение начало быстро надвигаться. Есть. Давай на максимум. Делаем максимум. О, черт! Беспилотник давал такую картину, что мы смогли увидеть сам телефон, крохотный кусочек микросхем, пластика и жидкокристаллический экран. Он лежал на лавке, и его пока никто не украл. Просто не успел. Сукин сын! Я устало выдохнул. Проверьте записи с беспилотника. Если он был над этим районом, может, что-то и будет докладывать мне. Есть. Вам нужен телефон? Господин адмирал! Я резко повернулся на знакомый голос. В дверях стоял раб. Обе руки забинтованы, но стоял прямо. Полковник Тимофеев прибыл на базу, имею доклад. Твою ж мать! Больше и сказать-то нечего.